Она рано вышла из дому, позавтракала там же, где и всегда, прошлась по берегу озера, увидела какое-то сборище. Женщина, прогуливавшая там собачку, сказала, что это курды опять устроили демонстрацию. И Мария снова, как тогда в ресторане, вместо того, чтобы сделать вид, будто понимает, о чем идет речь, что человек она образованный и культурный, спросила, а кто такие курды? И женщина, как ни удивительно, не смогла ответить. Это в порядке вещей. Все притворяются осведомленными, а решишься спросить, ничего не знают. Она зашла в интернет-кафе и выяснила, что курды — это жители Курдистана, несуществующие страны, ныне разделенные между Турцией и Ираком. Потом вернулась к озеру, надеясь еще застать женщину на прежнем месте. Но та уже ушла. Должно быть, собачка не захотела полчаса смотреть на толпу людей с флагами и транспарантами, слушать их странную музыку и непонятные крики. «Да это же я!» «То есть я была такой?» Притворялась всезнающей, пряча за свое молчание, до тех пор, пока араб не разозлил меня настолько, что я нашла в себе смелость признаться, что умею только отличать пепси от кока-колы. И что же, он был шокирован? Он переменил свои намерения? Да ничего подобного. Наверное, его потрясла моя непосредственность. Я всегда попадала в просак, пытаясь выглядеть умнее, чем я есть на самом деле, и больше этого не будет. Она вспомнила о модельном агентстве. Знают ли они, что было нужно арабу на самом деле? И в этом случае Мария снова притворилась наивной, или же всерьез полагали, что он способен был предоставить ей работу. Так или иначе, но в это пепельно-серое женевское утро, когда температура упала почти до 0 градусов, когда курды вышли на демонстрацию, и трамваи, как всегда, подходили к остановке секунда в секунду, а в ювелирных магазинах снова стали раскладывать на витринах драгоценности, когда открылись банки, когда бродяги и нищие отправились спать, а добропорядочные граждане — на службу, Мария вдруг почувствовала себя не такой одинокой. Потому что рядом с ней была теперь другая женщина, невидимая никому, кроме нее. Мария и сама никогда раньше не замечала ее присутствия, а теперь вот заметила, ощутила. Она улыбнулась ей, этой невидимой женщине, похожей на пречистую деву, мать Иисуса, и та, улыбнувшись в ответ, посоветовала быть осторожней, потому что не все так просто, как кажется. Мария не вняла совету. Она уже взрослая, сама отвечает за свои поступки и не верит, что где-то там, в горних высях, плетется заговор против нее. Она теперь узнала, что есть люди, готовые выложить 1000 франков за то, чтобы провести с ней ночь. Да нет, не за ночь. За то, чтобы полчаса побарахтаться с ней в постели. И теперь ей всего лишь предстоит решить, купить ли на эту 1000 билет на самолет и вернуться домой, или побыть здесь еще немного, скопить денег на дом для родителей, на красивую одежду, на путешествие по тем местам, где ей всегда так хотелось побывать. Женщина рядом настойчиво повторяла, не все так просто, но Мария, обрадованная тем, что теперь не одна, попросила не мешать. Она должна подумать, ей надо принять важное решение. И снова принялась размышлять, теперь уже более основательно, о том, стоит ли возвращаться в Бразилию. Школьные подружки, никогда в жизни не покидавшие это захолустье, наверняка скажут, ага, ее уволили, ага, у нее не хватило таланта стать звездой международного масштаба. Мать опечалится от того, что не получит обещанных денег, даже если Мария в каждом письме будет объяснять, что, мол, посылала, да не дошли, почта украла. Отец взглянет на нее, будто говоря, я так и знал. Она снова пойдет работать в магазин тканей, выйдет замуж за хозяина, и все это после того, как она летела на самолете через океан. Ела швейцарский сыр в Швейцарии, учила французский, оставляла на снегу свои следы. А с другой стороны, существуют бокалы шампанского по 1000 франков. Возможно, что это ненадолго. Красота мимолетна, как ветерок, но Марии хватит года, чтобы вернуться к прежней жизни. Только теперь она сама будет устанавливать правила игры. Дело в том, что она не знает, с чего начать, что именно делать, когда она только появилась в Женеве. Встретившая ее девушка, кажется, ее звали Вивиан, мельком упомянула Рю де Берн, Бернскую улицу. Да-да, она с этого и начала, даже не сказав Марии, куда поставить чемоданы. И Мария тотчас отправилась к одному из тех больших щитов, которые стоят на нескольких людных и оживленных улицах Женевы. Она столь приветлива к туристам, что не желает, чтобы кто-нибудь из них заблудился, и во избежание подобной неприятности устанавливает на перекрестках такие панели: на одной стороне список улиц и площадей, на другой — подробный план города. У стоявшего возле щита мужчины она осведомилась, не знает ли он случайно, где улица Берна. Тот взглянул на нее с явным интересом, переспросил, точно ли эту улицу она ищет или хочет знать, где проходит шоссе на Берн, столицу Швейцарии. — Нет, — отвечала Мария, — я ищу улицу, которая находится в этом городе. Мужчина оглядел ее с ног до головы и молча пошел прочь, совершенно уверенный, что его снимают скрытые камеры для одной из тех телепрограмм, где на потеху публики людей ставят в глупое положение. Мария, простояв возле тумбы четверть часа, Женева в сущности невелика, вскоре нашла искомое. А ее невидимая подруга, молчавшая все то время, что Мария водила пальцем по карте, теперь попыталась сказать, что речь теперь уже, пожалуй, не о морали, а о том, что Мария идет туда, откуда возврата нет. А Мария ей на это возразила, что если сумела раздобыть денег на билет в Бразилию, то сумеет выбраться из любой передряги, и потом никто из тех, с кем сводила ее судьба, не сам выбирал для себя, что будет делать, чем заниматься. Такова она, проза жизни. — Мы с тобой пребываем в юдоли слез, — продолжала она разговор с невидимой подругой. — Мы можем мечтать сколько душе угодно, но жизнь печальна, сурова, неумолима. Что ты хочешь мне сказать? Что меня осудит? Да ведь никто ничего не узнает, да и будет лишь на краткий срок. Улыбнувшись ласково, но печально, невидимая подруга исчезла. Мария же пошла в парк аттракционов, купила билет на русские горки и кричала от страха вместе со всеми остальными, хоть и понимала, что настоящей опасности нет, это все понарошку. Пообедала в японском ресторане, не понимая толком, что ест, но зная, что это очень дорого, теперь она могла позволить себе такие удовольствия. Ей было весело. Не надо было ждать телефонного звонка или дрожать над каждым франком. Ближе к вечеру связалась с агентством, сказала, что встреча состоялась и прошла удачно, поблагодарила. Если там и вправду занимаются модельным бизнесом, ее попросят занести фотографии. Если же там оказывают услуги иного рода, ей подыщут нового клиента. Она прошла по мосту, вернулась в свою маленькую квартиру, решив, что ни за что не станет покупать телевизор, даже если случатся лишние деньги. Она будет думать, она употребит все свое свободное время на размышления. Запись в дневнике Марии, сделанная в тот вечер с пометкой на полях «Неуверенно». Я догадалась, за что мужчина платит женщине. Он хочет быть счастливым. Он не выложит 1000 франков только за то, чтобы испытать оргазм. Он хочет быть счастливым. Я тоже хочу, что все на свете хотят. Счастье. Но ни у кого ничего не получается. Что же я потеряю, если решу на какое-то время стать? Мне трудно даже мысленно выговорить это слово, не то что написать его, но все же. Итак, что я потеряю, если решу на какое-то время стать проституткой? Честь, достоинство, самоуважение. Если хорошенько подумать, у меня никогда не было ни того, ни другого, ни третьего. Я не рвалась на этот свет и не встретила того, кто полюбил бы меня. Я всегда поступала неправильно и сейчас готова допустить, что жизнь моя и так загублена мною. На следующий день Мария позвонила в агентство справиться насчет фотографий и узнать, не предвидится ли новый показ. Сказала ни минуты не веря, будто они ничего не знают, что араб должен был связаться с ними. Потом отправилась в библиотеку и попросила книги о сексе. Раз уж она всерьез рассматривает возможность работы, пусть хоть и всего в течение года, как она сама себе пообещала, в новой для себя области, то прежде всего необходимо узнать, как себя вести, как давать наслаждение, вернее, не давать, а продавать. К вящему ее разочарованию, ей ответили, что поскольку это государственная библиотека, в наличии имеются только несколько руководств. Мария проглядела оглавление одного из учебников и сейчас же вернула его. Авторы ничего не понимали в счастье, а толковали только об эрекции, эякуляции, стимуляции, средствах предохранения и прочих безвкусных предметах. Она уже собиралась была остановиться на толстом томе под названием «Психологические аспекты фригидности», потому что ее немного смущало, ни с одним мужчиной не получала она оргазма, а лишь более или менее приятные ощущения. Но она сюда не развлекаться пришла, а по делу, и, поблагодарив библиотекаршу, Мария пошла в магазин и сделала первое вложение капитала в маячившее на горизонте предприятие. Накупила разнообразных нарядов, показавшихся ей секси и способных, по ее мнению, пробудить в мужчине желание, а затем двинулась по недавно выясненному маршруту на Бернскую улицу. Она начиналась с церкви. За церковью помещался японский ресторан. Какое совпадение! И третьего дня она ужинала в японском. За рестораном тянулись ряды витрин с дешевыми часами. И вот, наконец, появились кабаре и клубы, о которых она столько слышала. В этот час все они были закрыты. Тогда Мария погуляла вокруг озера, приобрела без малейшего замешательства 5 порнографических журналов, намереваясь ими руководствоваться в своей деятельности. И несколько часов спустя, вечером, снова появилась на Бернской улице. Выбор Марии пал на заведение с милым бразильскому сердцу названием «Копакабана». «Я еще ничего не решила», — твердила она себе, — «попытка не пытка». Но никогда еще за все время, проведенное в Швейцарии, не чувствовала она себя так вольготно и уютно. «Ищите работу», — не утруждая себя вопросительной интонацией, — сказал хозяин, перемывавший за стойкой стаканы. Заведение представляло собой 10 столов, крошечный пятачок для танцев и несколько диванов вдоль стен. «Ничем не могу помочь, мы уважаем закон». Чтобы поступить сюда, надо иметь, по крайней мере, разрешение на работу. При виде документа, предъявленного Марией, он стал несколько более приветлив. «Опыт есть?» Она не знала, что ответить. «Скажешь, есть?» — спросит, где работала раньше. «Скажешь, нет?» — пошлет подальше. «Я пишу книгу». Эти слова будто сами собой сказались, или кто-то прошептал ей на ухо. Мария заметила, что хозяин не поверил, но виду не подал. «Прежде чем принять окончательное решение, поговорите с девочками. Тут у нас человек 6 из Бразилии. По крайней мере, будете знать, что вас ожидает». Мария хотела ответить, что совет ей без надобности, и что решение она еще не приняла, но хозяин, оставив ее одну и не предложив ей даже стакана воды, куда-то удалился. Стали появляться девочки. И хозяин, окликнув нескольких бразильянок, попросил ввести новенькую в курс дела. Никто не изъявил желания вступить с Марией в беседу. Как она догадалась, конкурентки им были совершенно ни к чему. Заиграла музыка, зазвучали бразильские песни.

предложит ей пойти в отель. Обычная такса — 350 франков, из которых 50 получает Милан, якобы за обслуживание. Это юридическая уловка позволяет избежать неприятностей с законом и обвинения в незаконном предпринимательстве и сексуальной эксплуатации девушек с целью получения прибыли. «Мне за это заплатили 1000», — попробовала возразить Мария. Хозяин приподнялся, показывая всем своим видом, что разговор окончен. Но бразильянка, сидевшая рядом, удержала его. «Да она шутит». И, повернувшись к Марии, произнесла по-португальски отчетливо и раздельно. «Это самое дорогое заведение во всей Женеве. Никогда больше не повторяй таких глупостей. Он знает цены на рынке и знает также, что никто не получает за сеанс 1000 франков, разве что от особого клиента, да и то, если повезет, если научишься всем премудростям». Глаза Милана... Позднее Мария узнала, что он родом из Югославии, но живет здесь уже лет 20, не оставляли и тени сомнения. «Такса 350 франков». «Поняла», — пробормотала униженная Мария. «Сначала спрашивает, какого цвета у нее исподние, потом определяет, сколько стоит ее тело». Но времени подумать не было. Хозяин продолжал давать инструкции. «К клиенту домой или не в пятизвездные отели не ходить. Если клиенту некуда отвезти ее, она должна сама отвезти его в отель, находящийся в 5 кварталах отсюда, причем обязательно такси, чтобы не примелькаться девицам на Бернской улице». Тут Мария сообразила. «Не в том дело, чтобы не примелькаться, а чтобы не переманили в другое заведение, где будут лучше платить». Однако, наученная горьким опытом первой дискуссии, смолчала. «Еще раз говорю. На работе ни капли спиртного. Как будто ты американский полицейский. Видела, наверное, в кино. Ладно, пока все, мне пора. Сейчас начнет подтягиваться клиентура». «Поблагодари», — сказала девица, опять же по-португальски. Мария сказала спасибо, Милан улыбнулся, но его список рекомендаций еще не был исчерпан. «Да, совсем забыл. От предложения выпить и до выхода должно пройти никак не больше 45 минут. А поскольку здесь, в Швейцарии, везде понатыканы часы, пунктуальными становятся даже югославы и бразильцы. И запомни, что время — деньги, а мне надо детей кормить». «Запомнила». Милан протянул ей стакан газированной минеральной воды с ломтиком лимона. Все вместе вполне могло сойти за джин-тоник, и велел подождать.